Глава восьмая. Полет к ратуше. Сквозь неясную дымку вырисовывались настороженные голубые глаза. Кто-то бережно приподнял Василисе голову и побрызгал в лицо водой. «Фу, очухалась!» — облегченно произнес Фэш. «Помогла водичка». «Ну, слава древним часам!» — рядом оказалось лицо Ника. «А то я переживал, не угробил для тебя этот идиот!» «Откуда я знал, что она прыгнет?» — дернул щекой Фэш. «Раньше никто не отваживался». Ник помог Василисе подняться. Шершавая черепица приятно грела босые ступни. Взгляд прояснялся, проступали очертания тонких высоких башенок вокруг, улыбающееся лицо Ника на фоне сумеречного неба. «Ого! Кажется, наступает вечер». Девочка перевела взгляд на Фэша и громко вскрикнула. За спиной у мальчишки трепетали на ветру два огромных черных крыла с серебристыми острыми краями, величиной приблизительно в его рост. В подкрадывающейся вечерней темноте он казался грозным мифическим призраком. Василиса чуть снова не упала в обморок, но Ник успел подхватить ее. «Слушай, какая-то она слабоватая!» — недоуменно сощурился Фэш. «Все время падает!» «У него крылья!» Василиса протерла глаза, но черные крылья не исчезли. Фэш для наглядности даже помахала ими. «Ой, мамочки!» «Слушай, похоже, она действительно никогда не видела крыльев!» Ник вновь сложил брови домиком. Судя по всему, он всегда так делал, когда сильно удивлялся. «Я начинаю думать, что она совсем не шпионка», — задумчиво произнес Фэш, лениво обмахиваясь крыльями. «Она просто немного того». «Да она же не ела ничего», — Ник осторожно усадил Василису, прислонив спиной к стене башни. «Погоди, я сейчас что-то принесу». «Давай я на эфирю», — махнул крылом Фэш. «Быстренько перенесу что-нибудь с кухни». Не успела Василиса и глазом моргнуть, как перед ней появилась тарелка с горячими, еще дымящимися пирожками. «Спасибо», — буркнула девочка. Считая, что любезностей вполне хватит, она жадно схватила пирожок. Тот оказался с малиной, и это было здорово. Ради такого пирожка Василиса могла простить мальчишке что угодно, даже опасные дурацкие розыгрыши или крылья за спиной. «Кстати, а крыльев-то у него четыре! Два больших верхних и два нижних поменьше!» «Да не за что!» — мрачно усмехнулся Фэш, наблюдая, как она ест. «Тарелку только оставь, надо же вернуть ее на кухню!» «А как ты перенес тарелку?» — решилась спросить Василиса. «Тоже часовой браслет помог?» «Ну а что еще?» — искренне удивился Фэш. «Только часовая стрела может менять время и пространство. Я смоделировал новое будущее этой тарелки с пирожками, представил, что несу ее с кухни на крышу, а после отмотаю эту лишнюю искусственно смоделированную ветку времени назад, верну все как было». «Но пирожки-то не останутся на тарелке?» Василиса так заинтересовалась, что даже перестала есть.